Глава 14. Достаток и любимое дело. «Любимое дело приносит достаток» — это название книги, ставшей бестселлером в конце 1980-х, начале 1990-х. Она разошлась тиражом более миллиона экземпляров. Ее автор — бывшая школьная учительница из Лос-Анджелеса, которая ушла из системы образования и стала успешным бизнес-психологом. Судя по подзаголовку, книга помогала читателям сделать так, чтобы жизнь удалась. Как вы понимаете, акцент в ней сделан скорее на внутренний мир людей и их самовыражение. Вот название некоторых глав. «Система убеждений под названием «Я», «Выражение своего «Я», «Относись к себе с уважением». «Хорошо, если вам нравится область, в которой вы трудитесь». Меня действительно с ранних лет привлекала индустрия гостеприимства. Ради службы в этой сфере мне хотелось просыпаться по утрам. Одно время я работал в офисном здании, и в подземном гараже для моей машины было зарезервировано парковочное место прямо рядом с лифтом. Я ни разу им не воспользовался. Я всегда парковался около отеля, который находился рядом с офисным зданием. Так я мог зайти в лобби, поздороваться со швейцаром, увидеть, как гости выписываются из номеров утром, зайти в местную кондитерскую за сдобой, что совсем не обязательно, и, наконец, перейти в офисную башню рядом с отелем. Мне просто лишний раз хотелось почувствовать атмосферу оживленного отеля. Но все же правдивее сказать так. Радость клиента приносит достаток. Вот откуда приходит ваша зарплата. Именно поэтому ваша организация существует и процветает. Когда людям нравится ваш продукт или услуга и то, как вы их предлагаете, они охотно платят вам деньги. Если человек делает то, что нравится только ему, допустим, весь день играет в видеоигры, лежа на диване или пишет заумные стихи, которые даже его родные не понимают, достатка это ему не принесет. Чтобы появился достаток, любимое дело должно найти отклик у людей. Я не утверждаю, что видеоигры или поэзия для избранных — это плохо. Каждый волен заниматься ими в часы досуга. Но чтобы делать что-то полезное, созидательное, человек должен оставаться на одной волне с реальной жизнью, людьми, которые его окружают. Надо следить за тем, чтобы наши личные желания не увлекали нас слишком далеко. Не все думают так, как вы или я. Наше мнение — лишь опрос одного человека. Его недостаточно, чтобы организовать бизнес. У клиентов, избирателей, участников, доноров и как бы их еще ни называли, есть собственные желания. И деньги они готовы тратить именно на них. Когда мы с пониманием относимся к людским потребностям и согласны их удовлетворить, вот тогда колеса успешного бизнеса начинают вращаться. 8 важных аспектов. В этой аудиокниге по ходу повествования я обрисовал шаги, необходимые для того, чтобы подстроить работу под предпочтения клиентов. Выступая перед молодыми целеустремленными специалистами в области гостиничного бизнеса при регламенте в 50 минут, вот на каких аспектах я фокусируюсь. Первое. Решите, в какой индустрии вы собираетесь работать. Вы точно хотите заниматься отелями? Если да, то больше не отвлекайтесь на другие предприятия. Второе. Решите, каким сегментом этой индустрии вы будете заниматься. Это бюджетные или эконом-отели, или отели средней категории. Или вы, как и я, займетесь элитными отелями. Каждый из сегментов достоин внимания, но надо четко выбрать для себя один из них. Третье. Сосредоточьтесь на потребностях и пожеланиях гостей в этом сегменте. Кто готов потратить столько денег, сколько вы предлагаете за ваши услуги? Что гости хотят получить взамен? Не думайте, что уже знаете ответ. Об этом следует спросить клиентов. Нужно точно понять, что им нужно, даже если они сами не могут это четко сформулировать. Помните, я рассказывал про опрос гостей отеля, где они выразили желание чувствовать себя как дома? Помните, как глубоко мне пришлось копать, чтобы выяснить, что действительно скрывается за их словами? Четвертое. Думайте о том, как выполнить пожелания гостей максимально эффективно. Какие новые рабочие процессы придется внедрить? Как устранять дефекты? Как выполнять пожелания клиентов своевременно? Как вы и ваша команда проявите искреннюю заботу о клиентах? Сочетание всех этих факторов со временем превращает довольного клиента в преданного клиента. Они запомнят, что им приятно иметь дело с вами. Они уходят от вас довольными, предполагая, что вернутся к вам еще. И, скорее всего, потратят больше денег. Теперь они вам доверяют. Пятое. Решите, как индивидуализировать или персонализировать пребывание гостей в отеле. С каждым годом этот фактор приобретает все больший вес в экономике. Что если он или она хотят сэндвич с курицей, двумя ломтиками помидора и только половинкой маринованного огурца, и чтобы горчицы было совсем чуть-чуть? Вы уговорите клиента купить сэндвич со стандартным набором приправ? Или учтете его вкусовые предпочтения? И как это сделать своевременно, не создавая неразберихи на кухне? Шестое. Подумайте, как организовать все так, чтобы сотрудники ощущали себя на работе в своей среде, испытывали сопричастность к общему делу. Как вы будете их вдохновлять, а не отдавать приказы? В противном случае сотрудники станут пренебрегать своими обязанностями, а однажды могут и вовсе саботировать рабочий процесс. Седьмое. Подумайте, как оценивать собственную работу, как точно измерить, насколько она приближает вас к поставленной цели, как убедиться, что клиенты довольны, как убедиться, что сотрудники добросовестны, какие ориентиры для этого использовать. Восьмое. И, наконец, вопрос лично вам. Вы абсолютно преданы достижению поставленных задач. Вы хотите и готовы взять на себя ответственность водителя? Сможете ли вы всегда фокусироваться на цели, отбрасывая в сторону все ненужные отвлекающие факторы? Не станете ли вы опускаться до предлогов и объяснений? Руководить значит постоянно держать в уме пункт назначения, а не бродить по кругу. Руководить значит ревностно держаться за представление о будущем компании и вести в это будущее организацию. И еще один момент. Все вышесказанное происходит не в вакууме. Другие руководители вашей области испытывают те же трудности, стремясь реализовать видение своих компаний. Хотите или нет, но вы столкнетесь с жесткой конкуренцией. Это подталкивает меня к тому, чтобы еще раз отредактировать заглавие книги, о которой мы говорили в начале главы. Высочайшее качество работы на радость клиента приносит достаток. Мы должны выигрышно отличаться от остальных, поэтому нужно все делать чуть лучше, чем остальные. Радовать клиентов чуть больше, чем остальные. Нашу работу отличает высочайшее качество. Сегмент рынка здесь не важен. Mercedes должен быть высокого качества, и Ford тоже. Если я владелец обычного обувного магазина, я хочу создать в нем такую атмосферу, чтобы посетители, даже если они зашли ко мне и ничего не купили, снова вернулись сюда, когда им понадобится обувь. Запуская сеть отелей Ritz-Carlton, мы с коллегами сказали себе: наше желание — создать лучшую в мире сеть отелей. Кто наши конкуренты? Кто мировые лидеры в этой сфере? В то время их было три — Hyatt, Hilton International и Hilton Intercontinental. Как же преуспеть? А попытаемся делать все немного лучше, чем эти три компании. В наших отелях будет чуть почище. Персонал будет чуть дружелюбнее и компетентнее, когда гости обращаются за помощью. Быть лучшим в чем-либо не то же самое, что быть превосходным. Вы можете быть лучше всех ваших конкурентов, И все же, когда речь заходит о высочайшем качестве, у вас выявится какой-нибудь пробел. А вдруг какой-нибудь новый конкурент превзойдет вас? В конечном счете, только стремление к высочайшему качеству обеспечит безоблачное будущее вашей организации. Процитирую мудреца, который много веков назад сказал: «Все, что по силам делать твоей руке, делай». Такое отношение к работе я видел у моего первого метрдотеля в Германии, когда был еще подростком. Он просто излучал стремление к высокому качеству, и такое отношение к работе задало курс всей моей карьере. Помню, я получил письмо от бизнесмена, который, возвращаясь на машине в аэропорт Денвера после конференции в горах Колорадо, попал в большую пробку из-за усиливавшегося снегопада. Машины по шоссе ползли, как черепахи, и он понял, что не успевает на обратный рейс. А это был последний рейс в тот день. Он стал обзванивать отели в надежде забронировать номер. Конечно же, сотни людей делали то же самое, и бизнесмен не мог найти ни одной свободной комнаты. Что же ему оставалось сделать? Ночевать на скамейке в аэропорту? Отчаявшись, он позвонил консьержу отеля «Ритц-Карлтон» в Аспене, горнолыжном курорте, до которого было 200 миль обратно на запад, в горы. «Пожалуйста, помогите», — взмолился он, — «из-за снежной бури я уже не смогу сегодня улететь домой». Интересный нюанс в том, что когда бизнесмен был в горах, он даже не останавливался в отеле «Ритц-Карлтон» в Аспене. Конференция проходила в другом месте. Но он решил, что именно консьерж отеля «Ритц-Карлтон» сумеет ему помочь. «Конечно», — ответил консьерж, — «сейчас что-нибудь придумаем». За несколько минут он каким-то удивительным образом нашел для бизнесмена номер на ночь не в отеле «Ритц-Карлтон», а в другом отеле, недалеко от аэропорта. В благодарственном письме бизнесмен написал мне: «Я подумал, что в Ритц-Карлтон я всегда могу рассчитывать на отличное обслуживание. Они обязательно меня выручат». Вот вам пример того, что называется разбиться в лепешку, а помочь. И все ради высочайшего качества обслуживания. Дэниел Уэбстер, 1782-1852 годы жизни, был самым мощным и ярким оратором в американской политике первой половины XIX века. Он являлся членом Палаты представителей, затем сенатором и дважды был госсекретарем. Он рассказывал, что когда в юности собирался стать юристом, его отговаривали. «Юристов уже слишком много», — говорили ему. «Эта ниша заполнена, тебе надо выбрать что-то другое». Он лишь помотал головой в ответ, а затем произнес свою знаменитую фразу: «Наверху всегда есть место». Стремление быть значительно лучше конкурентов – вот что приносит и личную самореализацию, и финансовое вознаграждение. Если мы решаем стать наилучшими в своей категории, не соглашаясь на меньшее, то и годы спустя мы все еще будем способны добиваться поставленных целей даже в самые трудные времена. Расхожие в бизнесе мифы развеются, и наши мечты станут реальностью.